Глава 17. После совещания в офисе Кайроса наступила тишина. Раиса с Тимуром отправились работать тайными покупателями, ибо, как сказала Кристина, война войной, а обед по расписанию. Означало это, что, хотя задачи по розыску родителей Инги в данный момент в приоритете, обязательства перед постоянными клиентами, так называемыми кормильцами, никто не отменял, и график рейдов нарушать нельзя. Рыбак повез Бородина в магазин, Лебедев с головой ушел в интернет, а Кристина с Асей решили устроить небольшой перерыв за чашкой кофе. «Что-то ты сегодня сама не своя», — сказала Кристина, внимательно разглядывая подругу. «Да девушка эта, Инга, смотри, что мне подарила». Ася достала из сумочки коробочку с перчатками. «Вот это да!» Кристина открыла крышку и осторожно двумя пальцами вытащила одну перчатку. «Представляешь, она за 3 дня их сделала. Наверное, круглые сутки сидела за коклюшками. Мне даже как-то не по себе». «Почему? Она что-то не то сказала?» «Да нет же, все то, она очень искренняя. Но у меня было такое ощущение, даже не знаю, как правильно сказать. Она очень закрытая, как шкатулка. Иногда крышка сдвигается, а там...» Ася сцепила пальцы в замок. «Что там?» — попыталась помочь подруге Кристина. «Мне казалось, это что-то вроде ящика Пандоры. Если его открыть, можно наделать кучу бед. Может, откажемся от этого дела, пока не поздно?» «Откажемся? Ну почему? Ты не веришь, что у нас получится выполнить поставленную Бородиным задачу?» «Нет, об этом я не думала, но мне кажется, есть двери, которые лучше не открывать». «Ась, может, ты устала? Хочешь отдохнуть? Поездка эта тяжелая, холод». «Нет», — Ась помотала головой. Они с Кристиной всегда понимали друг друга с полуслова, а сейчас она не могла найти слов, чтобы объяснить причину своей тревоги. «Ладно, не обращай внимания. Сегодня постараюсь лечь пораньше, завтра буду в норме. Лучше поищи что-нибудь про ресторан «Венеция». «Что за Венеция такая?» Кристине уже вернулось рабочее настроение. «На набережной, помнишь, возле фонтана?» «Не помню, но поищу». «Так, Венеция». «Нет, это не то. И не это. А, вот ресторан». «Точно знаю это место. Мы там после окончания института обмывали дипломы». «Симпатичный ресторанчик. Что тебя интересует?» «Все, что найдешь». «Думаю, Федора тоже можно подключить. Когда-то в этом ресторане работала Галина Гусева. Может быть, именно там она встретила отца Инги». К возвращению рыбака совместными усилиями удалось выяснить, что ресторан принадлежит Кириленко Эдуарду Андреевичу. Приобрел он его в 2001 году у Овчинникова Юрия Даниловича. Тот владел рестораном с 1993 года. Если про нового владельца информации в сети имелось предостаточно, то первый хозяин Венеции упоминался лишь в качестве бывшего учредителя и гендиректора фирмы «Овчинников и сыновья». Причем Юрий Данилович был именно сыном. Фирма перешла к нему в наследство от отца Даниила Игоревича. И хотя название фирмы свидетельствует о наличии у Даниила Игоревича по крайней мере еще одного сына, он в интернете не упоминался вовсе. «Еще одна жертва инопланетян», – прокомментировал ситуацию Лебедев. «Вы, наверное, устали оба?» – спросила Кристина у рыбака, отогревавшего замерзшие руки с помощью кружки кофе. «Идите домой, отдохните. А то на Асе лица нет». «Разве?» – Иван посмотрел на Асю. «Вроде все на месте». «Ну, можно и домой, хотя я хотел предложить сходить в кафе или столовку какую-нибудь». Ася, ожидавшая от обиженного Ивана чего угодно, только не приглашение поужинать, растерянно переспросила. «В столовку?» «Ну да, в какое-нибудь теплое местечко, где подают горячую еду». «Здорово, я согласна. Мы пойдем, да?» Ася умоляюще посмотрела на Кристину. «Ступайте», усмехнулась она. «Куда пойдете хоть?» «Сейчас решим», — сказал Иван. «Мне бы очень хотелось Венецию», — торопливо предложила Ася. «Там, наверное, холодно», — проворчал Иван. «А мы попросим пледы», — пообещала Ася. «Ну, разве что пледы», — проворчал Иван, помогая ей надеть куртку. «Вань, прости меня», — сказала Ася, когда форт рыбака отъехал от офиса в направлении к морю. «У меня внутри сидит маленькая вредная училка, этакая старуха-шипокляк с крысой в редикюле. Она выскакивает в самый неподходящий момент. Я попробую в следующий раз придушить ее, хорошо? Только не сердись. Не могу я, когда ты сердишься». «Да и ничего, я не сержусь», — буркнул Иван и резко нажал на клаксон, выражая таким образом недовольство подрезавшим его БМВ. «Нет, ну что за придурок? И не надо никого душить. Ведь без этих закидонов ты будешь уже не ты». В Венеции действительно было очень холодно. Пронизывающий ветер, дувший с моря, таинственным способом просачивался сквозь стекла огромных окон, и рыбаку казалось, что он сидит не внутри помещения, а снаружи. Наверное, из-за этого они оказались единственными посетителями в ресторане. Мгновенно оценив обстановку, Иван понял, что никакие пледы не спасут от холода, и предложил: «Может, пойдем отсюда?» Но Ася уже улыбалась спешившему к ним официанту. Парню, очевидно, совсем недавно окончившему школу. «Здравствуйте, нам бы согреться». Она стянула было варежки, но тут же надела их снова. «Посмотрите нашу карту вин». Официант выдал каждому по папке. «Могу позаветовать?» «Нет», – перебил его Иван. «Мы за рулем и пить не будем. Нам бы супчика и чего-нибудь мясного на второе». В глазах официанта промелькнула тень разочарования. «Из супов могу предложить наше фирменное блюдо – суп-пюре с шампиньонами и секретным ингредиентом от шефа-повара». «А что за секретный ингредиент?» – поспешил проявить бдительность рыбак. «Так секретный же!» – попытался увильнуть от ответа официант. «Я же все равно узнаю, если буду его есть», – усмехнулся Иван. «Какой уж тут секрет?» «А вот и не узнаете. Перед подачей суп пюрируется, и вы просто наслаждаетесь неповторимым сливочным вкусом». «Короче», – возмутился рыбак, – «или ты рассказываешь, что входит в состав супа, или мы уходим и уносим вот это». Тут Иван вытащил из нагрудного кармана тысячную купюру и помахал ею перед носом у незадачливого официанта. «Вань», – тихо прошептала Ася. «Я не хочу есть неизвестно что», – стоял на своем рыбак. «Рис и молоко», – сдался парень. «В супе, кроме грибов, моркови и лука, добавляется рис и молоко». «В чем же секрет?» – удивился Иван. «Я-то думал, что туда жареных сверчков добавляете». «Нет, подобного не держим. У нас итальянская кухня, а сверчки – прерогатива Востока», – скривился официант. «Так будете суп заказывать?» «Другого нет. А на второй есть котлеты по-киевски, медвежья лапа со свининой, хашлама из говядины». «Истинно итальянские блюда», – не удержался от комментария рыбак. «Особенно это, как ее, хашлама», – ни грамма не смущаясь, заявил официант. «Нам, пожалуйста, суп», – вмешался в разговор Ася, – «и котлеты по-киевски». «Я бы на вашем месте попробовал хашламу», – порекомендовал тот. «Мы, пожалуй, прислушаемся к вашему совету. Вас как зовут?» Ася улыбнулась, и щеки официанта покрылись нежным девчоночным румянцем. Он, скорее всего, знал об этом предательском свойстве своей физиономии и нарочито хриплым голосом произнес: «Михаил». «Отлично, Михаил. Несите хашламу тоже. Только одну порцию и как можно быстрее. А еще чайник чая только прямо сейчас, иначе мы совсем заледенеем». «Момент». Через 3 минуты на столе стоял пузатый фарфоровый чайник и маленькие, явно кофейные, чашки с блюдцами. А на полу небольшой тепловентилятор, который, все еще не избавившись от румянца, официант направил на Асю. «Он немного шумный, но очень эффективный. Вот увидите, сейчас станет теплее», – пообещал он. Рыбак к обещанию отнесся скептически. Уж очень маленьким был обогреватель. На такую махину, как эта Венеция, надо с 10 подобных. Чай – другое дело. Налив себе и Асе, он залпом выпил полчашки. Чай отдавал травкой, чего Иван на дух не переносил. В его понятии чай должен быть именно чаем, то есть напитком, приготовленным методом заваривания специальным образом подготовленных листьев чайного куста, а все эти травяные фруктовые чаи от лукавого. Или, как сказала бы Кристина, маркетинговый ход. Нет, чай должен быть отдельно, а трава отдельно, как мухи с котлетами. Тут Михаил принес приборы в серых конвертиках из рогожки, постелил на стол такие же салфетки и поставил корзинку с хлебом. Хлеб тоже лежал на серой тряпице. Нет, чтобы белые постелить. Экономят, наверное, таким образом на стирке. «Понравился чай?» – поинтересовался официант. Он теперь общался исключительно с Асей, почти не обращая внимания на рыбака. Иван, в принципе, привык к такому положению вещей, хотя поначалу оно его дико бесило. Но со временем привыкаешь ко всему, даже к свойству подруги, располагать к себе почти незнакомых людей. Это рецепт нашего повара. Секретный? Не удержался от сарказма Иван. В глазах у Аси запрыгали смешинки. Рыбак и сам с трудом старался оставаться серьезным, но верхняя губа так и норовила приподняться в преддверии улыбки. А еще он почувствовал, что в помещении реально потеплело. Ася, наверное, тоже согрелась. Во всяком случае, она стащила варежки и сунула их в сумку, вытащив оттуда светло-коричневую коробочку. «Смотри», — сказала она, — «эти перчатки удивительным образом подходят к сервировке стола, да?» Ничего удивительного Иван не находил. «Ну да, все тряпичные прибамбасы на столе были того или иного оттенка серого цвета, и перчатки тоже». Зато Михаил нашел сходу. «Красивые», — сказал он, составляя с подноса тарелки с так называемым супом, который на вид напоминал яблочный или персиковый сок с мякотью. «Да», — согласилась Ася, — «мне тоже очень нравится. Это сплела моя подруга. Сама представляете? Кстати, ее мать когда-то работала в этом ресторане. Вы, конечно, ее не застали. Это было еще в прошлом веке». «Ну да», — согласился юноша, и, судя по грусти во взгляде, обстоятельство это его весьма огорчило. «А хотите, я у повара нашего спрошу?» «Конечно. А что, он давно здесь работает?» Михаил неопределенно пожал плечами. Судя по всему, он никогда не задавался таким вопросом. «Спросите, пожалуйста, Галина Гусева ее зовут. Я буду вам очень признательна. Мы с подругой давно не виделись, и адреса у меня нет». Михаил радостно умчался, а Иван решил попробовать суп. Он оказался довольно вкусным, нажористым, с насыщенным грибным ароматом. Конечно же, местный повар остался верен себе и от души набухал в него каких-то трав, но вкус они не испортили. «А супчик ничего», — похвалил Иван, — «ты бы попробовал, пока горячий». Но Асе было не до супа. Она не сводила глаз с двери, за которой скрылся официант. Когда тот, наконец, появился, рыбак без слов понял, что никакой Гали Гусевой повар не помнит. «Жалко», — грустно протянула Ася. Выглядела она при этом, словно ей не просто жалко, а очень-очень, прям-таки до слез. Иван не мог такого допустить, и его мозг тут же выдал идею. «А может, показать ему вот это?» Он выудил из внутреннего кармана куртки школьную фотографию Галины, к оборотной стороне которой совершенно непонятным образом приклеилась та самая 1000-рублевка, которую Иван недавно демонстрировал. Отсутствие у него Асиной способности к эмпатии он компенсировал другими, не менее эффективными способами. «Это ваше?» – спросил официант, указывая на купюру. «Нет, твое», – сказал Иван. И молодой человек ловким движением сунул купюру в карман, ни на грамм, не изменившись лице, как будто это не он совсем недавно краснел, словно невинная девушка. На этот раз ответа ждать не пришлось. Буквально через секунду Михаил, с трудом сдерживавший бьющую через край радость, вернулся к столу. Он сказал, что это Коко, а не Галина. Она здесь работала. Точно, Коко! От радости Ася не сдержалась и тихонько захлопала в ладоши. «А мы можем поговорить с вашим поваром?» – строго спросил Иван. «Так он же готовит хашламу», – резонно заметил Михаил. «Я скажу ему, что вы хотели поговорить». «Ты уж скажи, скажи». Иван многозначительно похлопал по карману. «И еще это. Повар наш сказал, чтобы вы не ели котлеты по-киевски». «Почему это?» – усмехнулся Иван. «Несъедобные?» «Да нет, съедобные, конечно. Только они для...» «Понял. Для лохов котлеты, а для нормальных пацанов хашлама», – предположил свою версию рыбак, чем окончательно смутил юного официанта. Если повар не успевает или вообще отсутствует, мы их подаем. Полуфабрикаты это, покупные. Из морозильной камеры. Отлично, давайте тогда на ваш вкус. Ободряющим тоном произнесла Ася. И побыстрее, добавил рыбак, тщательно соскребая со дна тарелки остатки супа. И побольше. Михаил тактично удалился, а рыбак с грустью посмотрел пустую тарелку. Порция показалась ему какой-то незначительной, раз, и уже ничего не осталось. Иван покосился на практически нетронутый Асин супчик и скомандовал. «Ешь давай!» «Чего-то не хочется», — сказала она. «Поможешь?» Тарелка перекочевала наполовину рыбака. «Как же все-таки славно иметь в подругах такую понятливую девушку!» Поваров за всю жизнь Иван видел всяких, но их коллега из Венеции оказался особенным, ни на кого не похожим. Поджарый, невысокий, не по-зимнему смуглый, с пронзительным взглядом ярко-карих глаз под седыми кустистыми бровями, поломанным носом в черной бандане, венчавшей лысую голову, он скорее походил на пирата. Или, если отталкиваться от венецианских реалий, от гондольера. Живых гондольеров рыбаку встречать не приходилось, но почему-то верилось, что выглядят они именно так. Впрочем, обо всем этом он подумал позже. Сначала нос детектива уловил сногсшибательный запах чего-то очень вкусного. Затем в поле его зрения попал источник этого аромата – большое блюдо с огромными кусками говядины, окруженное овощами и присыпанной травой, да не традиционно мелко нарубленной петрушкой с укропом, а целыми листьями разных калибров, от мелочи типа ряски на пруду до порядочной величины лопухов. «Надо ему сказать, чтобы не увлекался травой», – подумал рыбак. Тем временем венецианский повар поставил блюдо на стол, зыркнув при этом на Асины перчатки, сделал шаг назад и застыл в важной позе, спина прямая, грудь вперед. «Красота какая!» – восхищенно прошептала Ася и улыбнулась повару. «Спасибо!» Тот довольно покивал и снова зыркнул на ее перчатки. Тут к столику подскочил Михаил и лопаточкой, стараясь не нарушать царившую на блюде гармонию, положил мясо с овощами сначала Асе, затем Ивану. Повар по-прежнему наблюдал за происходящим. Ася отрезала кусочек мяса, положила его в рот и с блаженным стоном прошептала. «Мечта! Вань, попробуй! Ты такого еще никогда не ел!» За рыбаком дело не стало. Отпилив кусок мяса, и как это у Аси получается так легко, не иначе официант зараза подсунул тупой нож. Иван приладил сверху кусочек картошки. Пожевал, задумался. Мясо, да, круто. Картошка, она и в Африке картошка. А эти вот то ли кабачки, то ли баклажаны вообще лишние. Помидорчик со сладким перцем куда ни шло, а остальное увольте, тем более листья. Ну что он, кору какая-нибудь? Но, конечно, ничего этого повару говорить не стоит. И про траву тоже. Будем дипломатами. Да, крутая еда, сказал Иван. Надо будет нашим сказать. Уверен, Тимур с Кристиной оценят. Михаил сказал, что вы были знакомы с мамой Инги, Галиной, спросила Ася. Посидите с нами. Может, по рюмочке нашей? Подмигнул повар-пират. Я за рулем, Иван покосился на Асю. Но что ты на это скажешь, дипломатичная наша? Спиртное Ася употребляла очень редко. А я бы выпила, не дрогнувшим голосом заявила она. Миха! Командовал повар. «Давай нашей». И тут же, без всякого перехода, продолжил. «У нас ее звали Коко. Зачетная была деваха. Здоровая, кровь с молоком. Но спокойная, без гонора, без нахабства». Иван искоса взглянул на Асю. Последнее слово явно поставил ее в тупик. «Хотя чувствовал с ней авантюрная жилка», продолжил повар. «Но глубоко внутри». О, какого хватало благоразумия не выпускать ее на поверхность. Официанткой она работала. Умела разводить на выпивку и закуску. Нет, вы не подумайте, ничего такого она не позволяла с клиентами. А с кем позволяла? Тут же спросил рыбак. Ну, так, уклончиво улыбнулся повар. Дело молодое. Иван сделал вывод, что у повара с Галиной были не только рабочие отношения, и следующая фраза собеседника эту догадку подтвердила. Я же, когда сейчас услышал от Михи, что у какого, оказывается, дочка есть, грешным делом подумал, может, моя. Но вдруг есть у меня на этом свете еще кто-нибудь, кроме кастрюли сковородок. Сколько лет этой вашей подруге? Она родилась в 1996 году. Нет, точно не моя. Я как раз в 1996 демобилизовался и сразу сюда устроился. У нас тогда работала официанткой жена хозяина, Юлия. В начале следующего года, в 1997, она ушла в декрет, а какой незадолго до этого взяли на ее место. И, кстати, она ни словом тогда ребенке не обмолвилась. Скрытная была девчонка. С одной стороны, болтливая, не унять, но о себе ни словечко. Хотя, как рюмочку опрокинет, могла чего-нибудь сказать. В этот момент Михаил поставил перед Асей поваром бокалы и щедро плеснул в них золотистого вина из хрустального графинчика. «Ну-ка, посмотрим, как ты с этим справишься, пьяница моя дипломатичная», – злорадно подумал Иван. Ася же, нисколько не смущаясь, подняла бокал за ножку. «Ну, за знакомство», – предложил повар. «Меня зовут Марат». «Ася». «Иван», – представился рыбак. Ася с Маратом чокнулись. «Хорошую вас вину», – похвалила Ася. «Другого не держим». «Так вот, какого?» Она часто оставалась ночевать в ресторане. Хозяин был не против. Мы ведь до последнего клиента работаем. Бывает, засидится компания за полночь. А куда идти? Это сейчас у всех машины сел и поехал. А тогда только на своих двоих. Сами понимаете, далеко не уйдешь, особенно если утром снова на работу. Како где-то в центре жила. Вроде как кто-то ей там квартиру снимал. Ночевала там только, когда брала выходные. А так все больше здесь, в подсобке. Для таких случаев хозяин наш Юрий Данилович поставил там диван. В 1998 году грянул кризис. Оно, конечно, и без этого жилось не бог весть как. А тут приперло конкретно. Бывшие посетители предпочитали хашламе, доширак. Забегали по старой памяти на чашку кофе с рогаликом. Мы тогда пекли антикризисные рогалики. Сейчас вспомню, из чего это делали. Мне стыдно становится. А тогда очень пользовались спросом. Что оставалось вечером, хозяин наш Данилыч разрешал себе забирать в качестве зарплаты. Так и работали на рогалики. Доходило до того, что на проезд денег не было. Вот тогда и пригодился диван в подсобке. Один он был, а мы все люди взрослые. Сами понимаете, если бы не кризис, черта два, у нас Коко что-нибудь бы выгорело. Она все ждала кого-то. Судя по перчаткам, Марат кивнул на Асину руки, не дождалась. Коко мне как-то рассказывала о своей матери, которая все хотела ее приспособить к семейному ремеслу. А она возьми да сбеги. Потом, видно, безнадега заставила вернуться к родным-то истокам. Да? Ася кивнула. Интересно было бы с ней повидаться. Как она? Замужем? У нее все хорошо, поспешил заверить собеседника Иван. Мы при случае расскажем о встрече с вами. А скажите, если все было так, как вы рассказываете, почему она не осталась здесь работать? Почему? Повар задумался. Гордая была. Кризис вроде бы пошел на спад. Венеция потихоньку стала жирком обрастать. Рогалики антикризисные канули в лету. И тут Данилыч из соображений экономии выгоняет жену на работу. Надюшке, дочке их, 3 года исполнилось. Вот он и решил, хватит уже на шее мужа сидеть, пора помогать. А как уже на место Юлии взяли. И Данилыч предложил ей место уборщицы. Она вроде поначалу согласилась, но поработала немного и ушла. В каком году это было? Иван положил себе на тарелку еще кусок мяса. Марат задумался. В 2000-м? А, нет, в 2001-м. В самом начале. Мы как раз отметили Новый год, и сразу после этого Коко уволилась. Где-то в конце января, в начале февраля. Не скажу точно. И что интересно, Данилычу на пользу уход какой не пошел. Оказалось, он взял кредит под залог ресторана. Расплатиться не смог. И в этом же 2001 году у нас появился новый хозяин. Данил с Юлей ушли, и больше я их не видел. И Коко тоже. А хотелось бы. Встретите, передайте, что Марат по-прежнему в Венеции и будет очень рад ее видеть. Непременно передадим, заверил Иван. Я бы вот только спросить хотел насчет травы. При этих словах Ася выразительно посмотрела на Ивана. Она была в курсе его неприязни к зеленым излишествам в тарелке. «Да», — приподнял седую бровь Марат, — «где вы ее берете в таком количестве? Зима же?» «Выращиваем на кухне. У меня для этого есть специальный стеллаж». В зал вошли две девушки. Одна в розовой норковой шубке, а другая в ярко-желтом пуховике. «Вы мне извините», — сказал Марат, вставая за стола, — «но, похоже, я с вами заговорился. Уже начинают подгребать обитатели соседних офисов на бизнес-ланч. Был очень рад знакомству. Надеюсь, еще увидимся». Он церемонно поцеловал Асину руку. «Конечно, увидимся», — смущенно прошептала она.